Волчья гибель. Мир таинственный, мир мой древний, ты как ветер затих и присел. Вот сдавили за шею деревню каменные руки шоссе, так испуганно в снежную выбель заметалась звенящая жуть. Здравствуй, ты, моя черная гибель, я навстречу к тебе выхожу. Город, город, ты в схватке жестокой окрестил нас, как падали мразь. Стынет поле в тоске волоокой, телеграфными столбами давясь. Жилист мускулу дьявольской вы, и легка ей чугунная гать. Ну да что же, ведь нам не впервые и расшатываться, и пропадать. Пусть для сердца тягуче колка, это песня звериных прав. Так охотники травят волка, зажимая в тиски облав. Зверь припал, и из пасмурных недр кто-то спустит сейчас курки. Вдруг прыжок, и двуногого недруга раздирают на части клыки. О, привет тебе, зверь мой любимый, ты недаром даешься ножу. Как и ты, я отвсюду гонимый средь железных врагов прохожу. Как и ты, я всегда наготове, и хоть слышу победный рожок, но отпробует вражеской крови мой последний смертельный прыжок. И пускай я на рыхлую выбель упаду и зароюсь в снегу, все же песню отмщения за гибель пропоют мне на том берегу.